Глава 24. Эвакуация. Александр. Возле подъезда Бобик. На краю скамеечки Наташа. Слепо смотрит вдаль, сжимая в руках сумочку. «Привет!» — подхожу к ней. «Привет, Саш!» — вздыхает, продолжая равнодушно смотреть вперед. «А чего ты здесь делаешь?» — недовольно уточняю я. «За мамой приехала». «А мама что тут делает?» «Скандалит обреченно». «Ну зачем ты приехал, Саш?» «Ну а кто должен был? Есть другие варианты». «Я бы сама». «Сама ты не вывозишь». «Это факт. Грустно». «Ну, иди забирай ее, пока менты не оформили. У нас времени возиться нет. Там Лиза со шмелем ждут». «Не могу я с ними говорить. Сил нет. Да и перед соседями стыдно. Ты поезжай, Саш». «Ну, сейчас, ага. Пойдем». За локоть поднимаю ее. «Сейчас разрулим». Поднимаемся на этаж. Там соседи Адольфовна, Тиграновна и темненькая девка с ребенком на руках. Наверное, это самая Анаит. Но на милую аспиранточку тянет с трудом, формами убедительно стремясь к материнским. На растрепанных волосах гулька, грудь размера 5-го свободно качается под халатом, пачкая его молоком. Из квартиры густой неприятный запах еды и сгоревшего молока, как и от самих женщин. Младенец орет. Орут, в общем-то, все. «Вот, забирайте эту!» — тыкает Тиграновна на Адольфовну. «Спокойствие уважаемых людей нарушает!» «А на каком основании?» — парирует та. «Я в квартире у своей дочери. Она тут собственница и прописана. И жена второго собственника. А вы кто? Не прописаны, не собственники, не в браке. Наш ребенок — ребенок хозяина квартиры. Вот ребенка и оставляйте, а сами вон отсюда». «Так, гражданки, документики предъявили все?» — требует дежурный. «Выясним, кто здесь хозяйка». «А Вячеслав Иванович у нас где?» — тихо уточняю Наташе. «А Вячеслав Иванович у нас сбежал. Он не выносит скандалов». «Ясно. Приветствую, коллеги», — открывая корочки для дежурного. «Хозяйка здесь Наталья Антоновна. Паспорта, правда, нет, есть справка». Подтягиваю ближе Наташу. «Но я, как должностное лицо, личность подтверждаю. Да и соседи все подтвердят». Соседки, одобряющие, вписываются за Наташу. «Есть ксерокопия паспорта. В секретере, в квартире. Там же документы на квартиру. Принести?» — скромно предлагает Наташа. «Сейчас все проверим». Дежурный перебирает паспорта женщин. «Попрошу покинуть квартиру всех, кто не прописан, а хозяйку пройти внутрь, и того, кто вызывал наряд, тоже». Он заходит с ними в квартиру. Я остаюсь на лестничной клетке в не очень приятной компании. «Бедлам какой!» — сетуют соседки. «Расходимся!» — строго смотрю на них, показывая корочки. «Как вам не стыдно за дочь?» — с пафосом отчитывает Карга Тиграновну. «Залезть к чужому мужу в постель! Нахальная девица!» «Это ты нахальная, моя дочь молодая, наивная девочка. Соблазнил, пусть несет ответственность». Молодая, наивная, яростно качает орущего ребенка. «Мама, позвони Славе. Я что, должна в подъезде с грудничком стоять?» «Звонила уже, не берет». «А то, что он женат, ее молодую наивную не остановила? Ведь на одной кафедре работали. Прекрасно ваша распутная девка все знала». «А мне что, его жена? У нее своя мать есть защищать. Я свою защищаю. У нас ребенок. Прав больше». «Я к вам по-хорошему и пришла. Не хотите сами обеспечивать? Отдайте отцу. Мы уж сами разберемся. И в этой квартире я вам проживать не позволю. А развода не будет». «Как так не будет? А что вы сделаете, если они развода не хотят?» — разоряется Карга. «Скандал сделаете? Так я его сама вам везде сделаю». Ребенок заливается ором. «Так, уважаемые», — рявкаю на них, — «тон сбавили? Ребенка заикой оставите. Ну что ты им машешь? Его же вырвет сейчас». «Так и есть», — младенец срыгивает прямо на мамашу. Закатываю глаза. Пиздец какой-то. «Бедная моя ромашка, нельзя ей в этой среде, надо срочно эвакуировать». Наташа открывает дверь, выпускает дежурного с бумагами. «Вы имеете полное право никого в квартиру не пускать, Наталья Антоновна», выходя, инструктирует ее дежурный. Женщины затыкаются. «Имею», — хмурится Наташа. «Ребенка жалко. Заходите, Анаит». Та, опустив глаза, но мстительно прикусив губу, шныряет в квартиру. «С этими гражданками что будем делать?» «С Марьям Тиграновной пусть Слава разбирается. Это его головная боль. А Людмила Рудольфовна уже уходит с нами. Вы простите нас за шум», — сжимает Наташа предплечье соседки. «Но я на данный момент ничего не могу с этим поделать». «Сочувствую, Наташ», — вздыхает соседка. Спускаюсь по лестнице, держу за руку Наташу. «Бесхарактерная!» — отчитывает шепотом ее мать, семеня следом. «Надо было выставить их сейчас же! Ребенка она пожалела! Тряпка! Тебя-то кто-то пожалел?» Накаляюсь, стараюсь держать себя в руках. Если мы сейчас с мамам сцепимся, думаю, Рождество для Наташи можно считать потерянным. «Мам, замолчи!» — вздрагивает ее голос. «Затыкай, мать, затыкай! Тебе, кроме меня, правды никто не скажет!» — шипит корга. «Я же в твоих интересах!» Выходим на улицу. Сейчас делаем так. Маме такси и до хаты. А ты едешь ко мне праздновать Рождество. Безэмоционально кивает, словно из нее все выкачали. «Не расклеиваться, Наталья Антоновна! Там невротик, жаждет ласки!» «И я!» — добавляю тихо. Пока разбираюсь в такси, Адольфовна, шипя, продолжает вынос мозга. «Я на Рождество должна, значит, одна сидеть в твоей клетушке, а ты к любовнику? Прекрасно!» Подхожу к ним со спины, она меня не видит. «Ну, посмотрим, как ты запоешь, когда он тебя бросит. Кому побежишь, а?» «Мам, я никогда к тебе за помощью не приду, никогда. Твой отец, когда я заболела и попала в больницу, тут же завел интрижку. И если бы не твоя бабушка, моя мать, я бы погибла. Да, они все такие. Когда ты попадешь в больницу, можешь даже мне не звонить. Променяла мать на этого. Я уезжаю, ясно? У вас там одна на всех методичка, что ли?» С усмешкой прикуриваю я. «Что, простите?» Разворачивается, брезгливо глядя на меня. «Такси ваше», говорю. Открываю ей дверь. Отходит от Наташи, бросив на нее горький, обиженный взгляд. «Еще раз влипните к ментам», — тихо предупреждаю я. «Закрою лично, на 15 суток. Я не Наташа, мне никого не жалко». Возмущенно ахает. Захлопываю дверь. «Иди сюда». Тяну к себе Наташу. Касаемся носами. «Мы сейчас едим Ромкины шашлыки, потом Лизин пирог, а потом будем целоваться и пить шампанское. Гладить невротика и смотреть дурацкий фильм. И обещаю, что не досмотрим». Улыбается. «Ну вот, Рождество тоже починили».